Так ты не уезжаешь, Мэриан? Разумеется, нет. Я и не думала уезжать. Но это была ложь. Заглянув в золотистые глаза Анны, Мэриан вдруг ощутила себя ровней Анне, ее соперницей, жительницей того же мира. Это было хоть и болезненное, но приятное чувство. Оно давало право лгать Анне. Покачав головой, Анна отвернулась в сторону льющего за окном дождя. Как странно. Если уехать, а потом вернуться, то обнаружишь, что дом опустел. Так я раньше думала. Как в волшебной сказке. Кто-нибудь уехал? Нет. Анна вздохнула. А Мэриан сказала с нажимом. Ты ведь не сожалеешь, что мы остались, правда? Ох, конечно. С улыбкой повернулась Анна. Хотелось сказать, что она улыбнулась своей прежней улыбкой, но это было не совсем так. Как я могу сожалеть? И все же, знаешь, какое-то время будет нелегко. Наверное, тебе лучше уехать. Я не собираюсь уезжать, Анна. Без промедления ответила Мэриан. Они снова посмотрели друг на друга. В золотых глазах Анны Мэриан увидела свое отражение. Виски в бокале, который она сейчас держала в свете лампы, обрело такой же золотистый цвет. Свет дня медленно потухал. Что произошло с Анной? Она не то чтобы сломлена, но стала другой. Словно нечто громадное сместилось, передвинулось, и она перешагнула в новую фазу своего бытия. Как будто не два дня прошло, а очень много лет. Нащупывая путь, осваиваясь с новым чувством равенства с Анной, Мэриан спросила осторожно, нелегко. Но почему? Как это, Анна? Слишком долго объяснять. Да ты и так понимаешь, чтобы после всего... Мы, как и прежде, любим тебя, Анна. Это прозвучало настолько фальшиво, что Мэриан, устыдившись, опустила голову. Никогда она по-настоящему не любила Анну. А... Поживем, увидим, верно? Посиди со мной. Я чувствую себя очень усталой. Хочу болтать о пустяках. О, какой ливень! Зима на пороге. Скажи что-нибудь, Мэриан. Они сели напротив камина, лампа горела позади. Пламя отбрасывало отсветы на лицо Анны, на ее странно изменившиеся черты, какие остаются у человека после удара. Не могу понять, что случилось, сказала Мэриан. Почему... Твой муж изменил решение. Анна зябко повела плечами, может быть, от этих слов, подозревая, что ничего он не изменил. Наверняка вообще никакой телеграммы не посылал. Возможно, это все обман. Но так ли это, я никогда не узнаю. Обман? Мэриан похолодела. За сценой открывались еще более темные галереи. Но кто? Почему? Не знаю. Она улыбалась, глядя на огонь. Но за этой улыбкой угадывался истерический смех. Губы у нее были плотно сжаты, и вместе с тем улыбка не гасла. От этого сочетания в лице появилось что-то безумное. Не знаю, кто послал телеграмму и почему. Могу только догадываться. «Кто же?» — думала Мэриан. «Кому пришло в голову проделать этот глупый, бессмысленный трюк? А может, все-таки в нем была какая-то цель, какой-то смысл?» Она испугалась, словно в воздухе повеяло безумием. И чтобы скрыть страх, протараторила тоном досужей кумушки-сплетницы. А суматоха поднялась в доме от этой новости такая, что и описать трудно. Я тоже некоторое время чувствовала, что схожу с ума. Высоким, плачущим голосом произнесла Анна. И тут же, чтобы ободрить Мэриан, улыбнулась ей. Боже, бедная Анна!